Ингетель наблюдал за ними, и в его немигающих разных глазах отражалось бледное сияние, освещавшее купол. Аргилтал продолжал ощущать запах крови, несмотря на то, что его кожа и доспехи оставались совершенно чистыми. «Неприятное зрелище», — заметил Торгал. «Сэр!» — Даготал коснулся наплечника доспехов Аргилтала. «Мне кажется, нам надо покинуть это место». «Конец дискуссии», — положил не демон, а Ксафин. «Ты превышаешь свои полномочия, сержант. Мы не можем бежать от истин, в поисках которых забрались в такую даль». Аргилтал не обращал внимания на их перепалку. Его вокс-канал взорвался от множества сообщений, и ретинальные руны не переставали мигать, когда на связь выходил очередной сержант отделения. «Сэр, мы только что наблюдали». «Капитан, мы услышали голос, а потом возникло видение. Это отделение Вадокса, докладываю». Несущий слово повернулся к демону. «Все, что мы видели, наблюдали и все остальные воины. Они слышат мой голос так же, как и ты. Для того они и оказались здесь, чтобы стать свидетелями, чтобы учиться. Эльдары потерпели неудачу, и ценой их прегрешений стало медленное угасание. Человечество не должно пойти по этому пути. Люди должны принять изначальную истину». «Мы не можем принести в Империум подобную весть», — сказал Аргилтал. «Разумеется, можем», — Ксафин прищурился. «Можем и донесем, потому что это наш долг. В этом состоит просвещение человечества. Вы пришли сюда, чтобы узнать, верны ли старые пути вашего домашнего мира, и теперь вы знаете, что они верны. Эта истина слишком опасна, чтобы представлять ее Империуму». Капитан взглянул на мертвый мир внизу. «Ты не понимаешь, о чем говоришь, существо. Но ты, брат, неужели ты думаешь, что мы отправимся прямиком на Терру, в гостеприимные объятия Императора? Ответы, которые мы принесем домой, превратят имперскую истину в ложь. Человеческие эмоции, обретающие форму в психической энергии. Мало того, что утверждение Императора об отсутствии богов окажется ложным. Оно будет опровергнуто нами ради союза с демонами и духами». Аргилтал покачал головой. «Ксафин, это грозит гражданской войной. Империум сам себя разорвет на части». «Ради этого мы пришли сюда», — сердито заворчал капеллан. «Истина, вот что самое главное. А ты говоришь так, словно ожидал, что наш примарх ошибается. А теперь, увидев, что он прав, испугался». «Но капитан прав», — вмешался Даготал. «Если мы объявим, что ад существует в реальном мире, нас вряд ли наградят медалями». Все обернулись, услышав в мыслях смех демона. «Вы еще ничего не видели, а уже рассуждаете, что будет лучше для вашей расы?» «Что еще мы должны здесь увидеть?» — спросил Аргилтал. Ингетель сделал знак крючковатыми пальцами. «Закройте глаза». «Нет!» — капитан втянул воздух, чтобы успокоиться. «С меня хватит слепого подчинения. Говори, что ты собираешься нам показать. Я покажу вам рождение вашего примарха. Вы узнаете, почему кадианцы назвали его любимым сыном четверых. Император не единственный его отец». Аргилтал оглянулся на своих собратьев и увидел, что их глаза уже закрыты. Одного лишь упоминания об отце оказалось достаточно, чтобы добиться их послушания. Капитан вызвал по воксу другие отделения. «Приготовиться. Все, что мы увидим, может быть обманом». «Ты очень недоверчив, Аргилтал». Несущий слово закрыл глаза.